Борьба с Богом и искусством. Влияние Дрейера, Бергмана и Тарковского. Хорошо известно, что для своих фильмов Ларс фон Триер черпал вдохновение из многих источников — Августа Стриндберга, Бертольда Брехта, Фридриха Ницше, Рихарда Вагнера, Пьера Паоло Пазолини, Дэвида Боуи и множество других. Поскольку каждым фильмом он намеренно бросает себе новый вызов, этот список пополняется. Фон Триер объясняет. «Я считаю, что искусство кино должно быть похоже на супермаркет, по которому вы ходите со своей маленькой тележкой и складываете в нее все необходимое». Тем не менее, есть три режиссера-автора, которые больше, чем кто-либо, могут считаться постоянным источником вдохновения фон Триера. Датчанин Карл Теодор Дрейер, швед Ингмар Бергман и русский Андрей Тарковский. Каждый из них обладает особой духовной значимостью, порожденной христианской традицией. Карл Теодор Дрейер, чьи произведения исследуют напряженные отношения между добром и злом, верой, религией и Богом. Ингмар Бергман, чьи фильмы пронизывает его борьба с Богом, и Андрей Тарковский, кинокартины которого, несмотря на советские ограничения, показывают Божью любовь среди человеческих тягот. Хотя фон Триер упоминает о большом влиянии каждого из них и их великого искусства на свое творчество, он не указывает конкретную связь. Однако каждый из этих источников вдохновения несет в себе духовный, теологический вес. Можно сказать, что перспектива их фильмов — ориентация постановки, композиции, изображения и звука, основана на духовной необходимости. Каждый из этих кинематографистов, включая Ларса фон Триера, строил свое художественное произведение вокруг присутствия Бога, вопросов о Боге, мире, который игнорирует Бога, и присутствия зла, передавая это ощущение духовной реальности на экране. Слово «трансцендентность» в общепринятом понимании здесь не годится, поскольку оно подразумевает запредельное иное царство священного. Хотя в некоторых фильмах это просвечивает, например, в таких картинах, как «Андрей Рублев», «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия» Тарковского, «Страсти Жанны д'Арк», «Слово» Дрейера и «Рассекая волны» фон Триера. Некоторые также демонстрируют имманентное, невидимое, не от мира сего ощущение присутствия божественного. Подобно свету Тарковского, отражающемуся в грязных лужах, ветру на лугу, левитирующим женщинам или колышущейся траве Дрейера в слове. А в случае фон Триера, в моменте, когда бес благодарит Бога за секс, или в ее лице, когда она ощущает присутствие Бога в ветре на катере, который несет ее навстречу смерти. Но некоторые фильмы изображают и невидимое царство нечестивого, зла, детрансцендентности. Страницы из книги «Сатаны», «Вампир», «Сон Алена Грея», «День гнева» Дрейера, «Седьмая печать», «Час волка» Бергмана, «Королевство», «Антихрист» и «Дом, который построил Джек». Подобный диапазон трансцендентности, имманентности и детрансцендентности в фильмографиях Дрейера, Тарковского, Бергмана и фон Триера иллюстрирует недостатки подхода Пола Шредера, американского режиссера, сценариста, киноведа и теоретика кино, описанного им в труде «Трансцендентальный стиль в кино» Отзу, Брессон, Дрейер. По сути, трансцендентальный стиль Шредера — это духовная разгрузка движимого эмоциями естественного мира, который Шредер описывает как изобилие в постепенном движении к аскезе духовного стазиса воскрешения. Вне зависимости от того, наступит смерть, как в дневнике сельского священника Робера Брессона, или нет, как в его же «Карманнике» или «Вкусе Сайры» Ясудзиро Одзу. Повседневность первого этапа отражает бесплодное, невыразительное существование, в то время как второй этап, разлад, представлен приливом человеческих эмоций, настолько захватывающих, что ничто не способно их сдержать. Это разрыв, который в момент решающего действия прорывается наружу, вызывая у зрителя то, что Шредер называет духовной шизофренией, острым ощущением двух противоположных миров. Естественный мир эмоций сталкивается лицом к лицу с умиротворенной вселенной за его пределами, стазисом. Хотя повседневность и разлад основаны на чувственном опыте, третий этап — стазис, формалин, объединяя эмоции и чувственный опыт в широкую форму, которая выражает более глубокое, чем она сама, вечное, трансцендентное, как считает Шредер, единение всех вещей. На мой взгляд, выражение трансцендентности кинематографа через стиль Шредера в итоге оказывается не таким уж и универсальным, а скорее суженным подходом к мировым интеллектуальным традициям, источником которых являются кальвинизм, Шредер, католицизм с примесью янсенизма, религиозного движения в католической церкви 17-18 веков, утверждающее, что роль Бога в излиянии благодати не может быть отвергнута и не требует человеческого согласия, Брессон, и дзен-буддизм, Одзу. Стазис — заключительный этап подхода Шредера, где человек попадает в спокойную область, не затронутую капризами эмоций или личности, это ограниченная модель, не способная охватить разнообразие культурных перспектив и переживаний трансцендентного. Теологи кино и эстетики Терри Линдвал, Арти Терри и Уолли Уильямс отражают опасения Михаила Бахтина, русского философа, культуролога, социолога, литературоведа, теоретика европейской культуры и искусства, исследователя языка. В своем анализе «Долгого пути домой», утверждая, что трансцендентность достигается не путем аскезы, а путем изобилия, выражаемым через тело, как общинная сущность. Отрицая трансцендентное, выраженное только как инаковость, Джоки Кассола утверждает, что способность Бога прикоснуться к людям и их присутствие в творении являются основополагающими для теологии. Великий парадокс божественного заключается в трансцендентном как источнике и опоре имманентного. Божественная трансцендентность и имманентность не могут быть полностью отделены друг от друга. Многие теологии построены на этом парадоксе трансцендентного и имманентного, формируя парадигму для понимания проявлений трансцендентного в искусстве. Помимо внутренней, неприкрытой потребности говорить о вопросах и взаимосвязи между духовной реальностью и борьбой за человеческое существование, глубочайшей точкой соприкосновения между Дрейером, Бергманом и Тарковским, являющейся также центральной для фон Триера, становится создание кинематографа, в котором форма и стиль превалируют над содержанием. Для них форма и стиль и есть выражение содержания. В отличие от традиционного повествования, где форма и стиль выступают в качестве вспомогательных средств, их кинематографический сюжет рассказывается в первую очередь с помощью формы и стиля, а повествование играет вспомогательную роль. Намеренные пробелы в повествовании вынуждают зрителей заполнять их визуальными и звуковыми средствами, а концовка не приводит сюжет к развязке. Фон Триер не стесняется омажей, и его фильмы демонстрируют интертекстуальность, можно даже сказать, зависимость от богатств формы и стиля Бергмана, Дрейера и Тарковского. Каждый фильм, снятый фон Триером, начинается как вызов самому себе. Создать произведение в определенных, ранее не опробованных рамках. Он следует правилу «производить, а не воспроизводить», поэтому возможности черпать новое из сокровищницы наследия этих трех мастеров кажутся безграничными. И в данной работе невозможно оставить их без отдельного внимания, так как они образуют фундамент кинематографа фон Триера. Субъективистский стиль Ингмара Бергмана изображает внутреннюю жизнь с помощью монтажа, ракурсов, детальных планов и перекрестных наплывов, символизируя ими переходы психических состояний. «Антихрист» также использует все эти элементы, в частности, для изображения внутренней жизни героини Шарлотты Гинзбург. Бергман выводит персонажей за пределы исторически сложившейся ситуации, чтобы подчеркнуть универсальные аспекты тревоги, разочарования и неуверенности. И это же мы видим в универсализированных главных героях, он и она, Антихриста, размытых лицах всех остальных персонажей и вездесущем штате Вашингтон, США, используемом во многих фильмах фон Триера. В «Девичьем источнике» Бергмана герои скатываются из цивилизованности к язычеству и варварству, что затем воспроизводится в «Антихристе» и противопоставляется в доме, который построил Джек. Символ чумы в «Седьмой печати» также используется как символ в эпидемии. Вода у Бергмана является посредником между феноменальным и психическим мирами, а у фон Триера — между физическим и духовным, что видно из интерлюдии между главами в «Рассекая волны» и перехода через ручей в Эдем в «Антихристе». Фон Триер часто называет Бергмана своим отцом в кино. Например, совсем недавно в документальном фильме «Вторжение к Бергману», также заявив, что он смотрел все, что когда-либо снимал Бергман, включая рекламные ролики. Таким образом, упомянутое здесь интертекстуальное влияние на фильмы фон Триера может быть лишь верхушкой айсберга. Пожалуй, самым почитаемым режиссером, оказавшим влияние на фон Триера, является его соотечественник Карл Теодор Дрейер. Фон Триер снял для телевидения фильм «Медея» по его сценарию и даже использовал в нем несколько актеров Дрейера. И хотя в фильмографии Дрейера не так много работ, он оказал значительное влияние на кинематограф в целом. Дрейер стремился к психическому реализму, чтобы запечатлеть эфемерное под поверхностной реальностью, избавляясь почти от всего остального, создавая минималистскую, абстрактную эстетику. Фильм «Страсти Жанны д'Арк» был снят безжалостным крупным планом, чтобы показать глубину страданий святой. В «Танцующей в темноте» реализована схожая эстетическая концепция, хоть и посредством иной техники. Лицо Сельмы находится так близко к ручной камере, что расплывается, как будто объектив пытается заглянуть ей под кожу и в душу. Дрейер непреклонно нарушал правила кинематографа. Нетерпимость была общей темой его фильмов. Он выражал ее, делая акцент на характере, а не на повествовании, и перемещаясь от внешнего облика к внутренней драме человеческой души и духовной жизни, как в «Страстях» Жанны д'Арк. Эти темы сильно перекликаются с творчеством фон Триера. Кадры и монтажные склейки, как видно из «Страстей», намеренно разрушают ожидания зрителя, чтобы сделать фильмы Дрейера сложными для просмотра, и вместо установочных общих планов он подчеркивает противоречия восприятия и разрывы пространства и времени с помощью широкого использования крупных планов и нетипичных ракурсов съемки и фрейминга. Техники, при которой снимаемый объект, заключают в рамку, не обязательно буквальную, как вариант, состоящую из других объектов в кадре. Его фигуры напоминают о страстях Христовых, а символы креста видны повсюду, от оконных стекол до теней, на которые наступает судья. Он достигает той же цели, используя совершенно иную технику в слове — драме, снятой длинными планами в одной комнате и с применением его собственного творения — подвижных дуговых панорамных планов. Каждый фильм Дрейера задумывался им как новый набор вызовов, и все они отличаются друг от друга эстетикой — личное правило, которое фон Триер взял на вооружение и для своего творчества, заботясь о визуальной неповторимости каждого фильма. В «Страстях» Жанны д'Арк и «Гертруде» Дрейер использовал гипноз для достижения желаемого эффекта, который фон Триер включил в трилогию «Европа». Фон Триер также воспользовался услугами давнего оператора Дрейера Хеннинга Бенсона для съемок «Эпидемии Европы». Бенсон подарил фон Триеру смокинг Дрейера, который тот затем надевал в Каннах и на съемку вступительного комментария в духе Хичкока «Перед королевством». Бенсону, мягкому религиозному человеку с большим чувством собственного достоинства, нравилось работать с обоими режиссерами. Он особенно восхищался мастерством фон Триера на съемочной площадке, тем, как точно тот знал, чего хочет, и его подробными рисунками раскадровки, помогавшими Бенсону в работе. Присутствие Карла Теодора Дрейера неумолимо просвечивает в элементах стиля, формы и философии кинопроизводства фон Триера. О весомом влиянии Андрея Тарковского на фильмы фон Триера широко известно. Однако здесь мы это опустим, так как часть главы 2 посвящена творчеству Тарковского как художника-пророка, а глава 5, где я подробно разбираю Антихриста, который фон Триер посвятил Тарковскому, детально описывает его влияние на этот фильм. Тем не менее, каждый из этих мощных источников вдохновения фон Триера имеет духовный, теологический вес. Можно сказать, что перспектива их фильмов, определяющая мизансцену, композицию, изображение и звук, проистекает из духовной необходимости.